Любовь. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Первое послание от Иоанна, глава 4, стих 7. Мы думаем о себе, что все мы причастны этой любви. Каждый из нас любит что-либо, кого-либо. Если и есть люди, которые ничего не любят, то это редчайшее явление. Мы все любим близких, родных, друзей, людей нашего образа мыслей. Но та ли это любовь, которую ожидает от нас Христос? Можно быть очень добрым с теми, кто относится к тебе с доверием, с любовью. Но вдруг наталкиваешься на злобу, осуждение, враждебность, и доброта переходит в чувство обратное. Это явно показывает наше полное бессилие перед злом. И прежде всего перед злом в себе, которое поднимается в нас навстречу чьей-то критике. Но укоры, критика — горькое лекарство нашему тщеславию, нашему довольству собой. Самолюбивый человек безнадежно слеп и одинок. Ничего ни в мире, ни в людях он не увидит, кроме себя самого. В нас самих мало любви или нет ее. И если любовь не соединит нас с собою, мы никогда ею не станем. Если бы у нас было больше любви к Богу, с какой легкостью мы доверили бы Ему себя и весь мир? Все трудности от недостатка любви к Богу, и все трудности среди людей от недостатка любви между ними. Если есть любовь, трудностей быть не может. Любовь только тогда любовь, когда она ко всем без исключения. Пока это любовь к тем, кто меня любит, это не любовь, а эгоизм. Это не христианская любовь. Если в нас есть истинная любовь, то она изливается на всякого, на доброго и злого, на приятного и неприятного. Но как это возможно? Заповедь Евангелия не может быть неисполнимой. Только на пути отречения от себя и своего можно научиться исполнять заповедь о любви ко всем, в том числе и к врагам. Надо отказаться от мысли, что в человечестве есть две породы людей — праведные и грешные. Этого нет. Мы все грешны, все поражены первородным грехом, и за всех нас пострадал Господь. Он — друг грешников. Ему дороги одинаково все. Любовь к Богу измеряется нашей готовностью принять посылаемые нам страдания и несчастья и видеть в них руку Божью. Поддержкой нам может быть то, что страдания эти есть также мера любви Бога к нам. Наша любовь к Богу есть сам Бог в нас. Ощутив эту любовь в себе, мы уже тем самым признали Бога. После ощущения Бога в себе человеку не нужны никакие чудеса. Чудо уже совершилось в нем самом. Мы делаем добрые дела, очищаем свое сердце и приближаем себя к Богу не из-за награды, а из-за любви к Богу. Посылая в нас свою любовь, самого себя, Бог действует и любит нас во всем, что мы делаем. Он преображает нас и дарует нам самих себя. Растворившись в нем, мы находим свое истинное «я». Это и будет святость. Кто действительно любит, тот больше не говорит о своей любви. Жизнь — это усилие любви, стремление к любви и ради любви. Это стремление вперед и вверх. Боже мой, я люблю Тебя, потому что Ты хочешь, чтобы мы Тебя любили. Ты не заставляешь меня. Ты меня просишь. Ты не просишь, ты хочешь этого. Я люблю тебя не по долгу, а сердцем. Ты любишь меня так, как я никогда не смогу любить.